Откуда пришла душа планеты? Из контактов с Богом мы узнали, что не только человек и животные обладают душой, но и такие огромные формы, как планеты, звезды. А это говорит о том, что существуют души большие и маленькие, которые будут отличаться друг от друга только по габаритам. Материальные тела являются вспомогательными формами для совершенствования душ в особом диапазоне энергий, а именно физическом. Планеты и звезды тоже относятся к таким формам, через которые проходит душа, поднимаясь к абсолюту. Поэтому душа, попавшая в тело нашей планеты Земля, прошла уже длительный путь развития. Матрица души еще до вселения в тело планеты имела наработанные энергии, так как в планетарное состояние переводятся только высокоразвитые души из других форм, прошедших множество стадий развития. При этом между потенциалом души и потенциалом ее физической оболочки выдерживается определенное силовое соотношение, ибо только соответствие способствует взаимному развитию материи и души. А это соответствие влияет на построение первоначальных элементов и рост их собственного потенциала. В тело планеты могут вселяться два типа душ. Одни из них создаются специально для формы планеты, другие приходят из других форм. Души создают высшие иерархические системы 98-99 уровня иерархии Бога. О процессе создания смотрите том 2 серии «Энциклопедия новой эры. Человек золотой расы». Душу, непосредственно предназначенную для планеты, также создают в специальной лаборатории, но отдельно от души человека. Те души, которые сразу готовят для вселения в планеты или в человека, выращивают в разных местах. Души планет создают специалисты более высокого порядка. Энергии, из которых производят душу человека и душу планеты, разные по качеству. Для душ планет собирают специальные энергии от других планет, соединяют их вместе, состыковывают и выращивают. Но если сравнивать, то для сотворения души человека энергия берется более тонкая, более высокая. Дело в том, что душа планеты должна быть сразу очень мощной, и тонкая энергия не выдержит тех физических нагрузок, которые приходятся на планету. Душа планеты и душа человека участвуют в процессах разной категории сложности. Душа планеты сразу вовлекается в мощные глобальные процессы, которые всегда будут превосходить по мощи те, в которых участвует человек. Сам процесс вселения душ человека и планеты аналогичен. Имеются несущественные различия. Но если говорить о двух типах душ планет, одни из которых идут из других форм, а вторые создаются специально для планет, то в их вселении наблюдается разница. Это связано с разным их построением. Душа, которая совершенствовалась в иной форме, сама себя строила и в соответствии с наличием права выбора заполнила свою матрицу разнообразными энергиями, всегда будет иметь при вселении в тело индивидуальные особенности. А вселение специальных новых душ планет будет стандартным. Между душой, пришедшей из другой формы, и непосредственно сделанной новой душой планеты, существует много различий и по построению, и по энергетике. Душа, идущая через другие формы, должна пройти очень большой путь развития, чтобы соответствовать требованиям планеты по мощности. Но в момент вселения И та душа, и другая находятся на одном уровне, соответствующем планетарным требованиям. И дальше уже, в процессе развития душа, вновь сделанная для планеты, будет давать большую отдачу, чем, например, человеческая душа, вселенная в ту же форму. Потому что новая душа пуста, и ей необходимо больше трудиться, чтобы заполнить свою матрицу соответствующей энергией. В этом существенная разница. У души планеты отдача будет больше. Но планеты бывают тоже разные, большие и маленькие. Степень развития их не одинакова, а соответственно будут различными их уровни. Планеты имеют свою иерархию, содержащую 50 уровней, поэтому и вселяемые души по мощности будут разные. Для самой маленькой планеты, последний сотый уровень развития души в земной иерархии, человеческой, может явиться стартом для перехода на первый уровень иерархии планет. А для большой планеты такой уровень будет недостаточен, и надо брать более высокий. Как видим, развитие наделяет человеческую душу такой мощью, что ее могут вселить в тело планеты. Мощь душа набирает за счет суровых испытаний, за счет программы, работы, за счет большого числа жизней. Однако здесь имеется подвариант. Для планеты могут взять душу, у которой программа рассчитана на маленькое число жизней, но очень активных. В этом случае у души меньше выбора, и она быстрее нарабатывает требуемую мощь. Но существует и обратный процесс, когда душу бывшей планеты для определенных целей вселяют в малые формы, например, в тело человека. В этих случаях на тело, в которое вселяют душу, ставится защита, которая удерживает ее, душу, внутри, не давая ей вылететь. Точнее, это не защита, а особый каркас, который располагается снаружи тела, чтобы удержать все внутри. Душа с высоким потенциалом всегда будет стремиться вылететь из менее мощного тела, поэтому требуются дополнительные конструкции для ее содержания внутри. Такой человек будет иметь вокруг себя мощное поле.